Думаю, вам полезно это знать. И что это означает? Что будет вскрытие и следствие, и что для доктора Тварта остается неясным, своей ли смертью умерла миссис Лилибанкс. Но она же умерла от сердечного приступа. Это произошло у меня на глазах. Врач считает, что вы могли испугать ее, пусть даже не намеренно. Что вы на это скажете? Сидни понимал, куда клонит инспектор. Знал он и то, что полиция наверняка все еще продолжает поиски трупа. Смерть миссис Лилибанкс придала полицейским настойчивости. В их глазах вероятность страшной находки возросла. «Это не исключено», — сказал Сидни. «Но ведь я постучал в дверь и позвал ее, прежде чем войти». «Что конкретно собирались вы ей сказать?» «Что в ковре ничего не было, что я не сержусь на нее за обращение в полицию. Я же говорил вчера вечером». «Да, вы правы. Между тем недели идут, а от вашей жены ни слуху, ни духу». Сидни нервно потер лоб ладонью. «Я постепенно пришел к выводу, что она не одна. Она с каким-то мужчиной и не хочет, чтобы это стало известно. Правда, теперь ей придется признаться во всем». «Что же привело вас к такому заключению?» «А на что она живет? Если работает, значит, под чужим именем, но это маловероятно». «Вы знаете, я тоже посмотрел в бинокль из окна миссис Лилибанкс, и тоже в сумерках. Разглядеть, завернуто что-либо в ковер или нет, просто невозможно». «А что вам сказала сама миссис Лилибанкс? Она что-нибудь видела?» «Ну, если бы видела, я бы вам уже сказал об этом. Она лишь предположила задним числом, что в ковре что-то могло быть завернуто. Вы же знаете, она вообще не хотела говорить нам об этом злосчастном ковре, а уж тем более делиться с нами подозрениями». Сидни напряженно слушал его. «Вы, конечно, могли вынести тело в ковре, но закопать его отдельно, в другом месте». «Да, наверное, мог. Но только не в то утро. Мы с вами уже говорили об этом. Утомительно, знаете ли, вырыть за короткое время две большие ямы». Инспектор улыбнулся, как человек, чье терпение чрезмерно долго испытывает. «Вы не замечаете, что некоторые ваши ответы звучат довольно-таки странно?» «Они все еще копают», — ответил вопросом на вопрос Сидни. «Да, работы продолжаются. С нашей стороны это вполне логично. Что еще остается делать? Поиски в Брайтоне и окрестностях тоже еще не окончены». «Может, мне тоже отправиться в Брайтон? Элли смогла ведь сменить прическу. Да мало ли что. И тогда вашим людям нелегко будет ее опознать». «Вероятно, в этом есть смысл». Что по-настоящему бесило Сидни, так это хладнокровие инспектора. Оно мешало ему ощущать себя виноватым. «Если я вас правильно понял, полиция не будет против моей поездки в Брайтон на несколько дней? При условии, что вы будете поддерживать связь с нашими тамошними коллегами. Только перед отъездом позвоните мне. Если меня не окажется на месте, передайте, пусть запишут. Между прочим, результаты вскрытия будут известны завтра к 11 утра, если они вас интересуют». На самом деле Сидни это ничуть не занимало, но он вежливо кивнул и сказал спасибо. Когда Броквей уехал, Сидни продолжил работу, а ближе к вечеру снова поехал в Бликом-Хит за Ивнинг Стандарт. Пока полиция в буквальном смысле роет землю, интерес репортеров угаснуть не должен, так он рассуждал. И оказался прав. На четвертой полосе он обнаружил крупную фотографию полицейского с лопатой и рядом снимок дома Бартлиби, такой неудачный, что это место действительно должно было показаться читателям Стандарт идеальной сценой для зловещего преступления. Бак для мусора на переднем плане создавал особо мрачный колорит. В заметке, изобиловавшей восклицательными знаками, особое внимание уделялось глубине ямы —